Тай Юньли ответил: «Наши люди не видели его, поэтому не могу подтвердить это. Ладно, остановимся здесь и приготовимся к засаде. Создайте оборонительную линию». Приняв решение о сражении, замкомандиры немедленно приступили к подготовке к бою и выстраиванию оборонительной линии. По какой-то причине Тянь Чжэнь испытывал беспокойство. «Может, я насмотрелся новостей о Фанхане в последнее время? Нюся, исходя из твоего понимания армии мусорщиков, каковы наши шансы на победу?» Нюся был абсолютно уверен в предстоящей битве. «Даже если бы мы напали на город, у нас были бы все шансы на победу, а уж за пределами города проиграть еще более невозможно. Славно!» Мгновение спустя спереди послышался рев мотоциклов. «Армия мусорщиков!» Взгляд Тянь Чжэня был прикован к армии мусорщиков, постепенно приближающихся к ним. Когда противник вошел в зону досягаемости, Тянь Чжэнь махнул рукой вперед. «Давай, огонь!» Бах, бах, бах! Раздалась серия выстрелов. Армия мусорщиков, внезапно оказавшаяся под ударом, впала в растерянность. «Безумцы! Смеете брыкаться перед смертью?» Столкнувшись с неожиданной атакой, Рож был в гневе. Подняв перед собой огромный щит из сплава, он выпил бутылочку зелья. «Заряжайтесь! Крушите их!» Поначалу растерянные НПС армии мусорщиков очень быстро опомнились. Они доставали пуленепробиваемые щиты и, прячась за ними, пили зелье военачальника. В одно мгновение мусорщики почувствовали появившуюся бесконечную силу. После того, как Рош выпил зелье, его тело увеличилось в размерах. Держа в одной руке модифицированный щит, он бросился на вражеских игроков на передней линии. Большинство пуль блокировались пуленепробиваемым щитом. Изредка пули пролетали мимо тела Роша, но большинство из них лишь слегка задевали его кожу. Откуда такая сила? Тянь Чжэнь пристально смотрел на поле боя, в его глазах появилась тревога. Сравнивая с теми, что находились в районе его убежища, сила мусорщиков из города Эдшкрик находилась на совершенно другом уровне. Урон, наносимый им обычными пулями, был минимален. Тай Юньли, наблюдавший за полем, нахмурился. Подняв свою винтовку Баррит, он активировал навык «Улучшенный выстрел». Бах! Он нажал на курок. Пуля задела руку члена армии мусорщиков, и вся его правая рука разлетелась по кусочкам. Обычный человек в такой ситуации потерял бы сознание от боли. Однако тот, казалось, не чувствовал боли. Глаза его вспыхнули безумием. Левой рукой он выпил бутылочку зелья и снова бросился вперед со щитом в одной руке. Что это было? Тай Юньли был шокирован. Так долго сражаясь с армией мусорщиков, он впервые столкнулся с подобным зрелищем. Обычный мусорщик стал таким крепким, это усиление просто ужасает. Тем временем, видя, как Рош надвигается на Нага с армией мусорщиков, Тянь Чжэнь заставил себя сохранять спокойствие. Засада, вперед! Игроки, сидевшие в засаде в лесу по обе стороны от тропинки, раскрыли себя, открыв огонь по армии мусорщиков. В результате внезапной атаки с фланга, мусорщики поредели на дюжину человек, вновь охваченные беспорядком. Однако менее чем через полминуты ситуация изменилась на противоположную. Ха-ха-ха-ха. И это все, что у вас есть. Находясь в засаде, Рож был неустрашим, его глаза вспыхнули кровожадным безумием. Глава 404. Самопожертвование. Рож громко рассмеялся и, выхватив модифицированный дробовик одной рукой, открыл ответный огонь по игрокам в лесу. Остальные мусорщики, как и Рож, хватали свое оружие и открывали ответный огонь. Боль от попадания пуль сделала их еще более безумными и бесстрашными. В засаде участвовали и сотрудничали друг с другом две команды. Обе команды не ожидали, что армия мусорщиков окажется настолько стойкой. Поскольку у них не было надлежащего укрытия, они поспешно отступили. В мгновение ока количество погибших среди участников засады достигло пика. По щекам главы гильдии «Страна драконов» Нюся струился холодный пот. Он думал, что происходит, когда армия мусорщиков стала такой сильной. Вчера такого не было. Их сила совершенно отличается от вчерашней, когда они напали на убежище. Несмотря на то, что все гильдии, участвующие в этой операции, прислали игроков высокого уровня, мы не можем противостоять их атакам. Твою мать, это ни черта не соответствует сведениям. Замкомандир от игровой компании «Скрытый тигр», Цань Юй, который участвовал в засаде, бежал назад с разбитой командой. Их команда понесла самые большие потери. Более половины их бойцов погибли в лобовом столкновении с армией мусорщиков. Сердце Цань Юй обливалось кровью. Он схватил Нюся за воротник с налитыми кровью глазами, желая проглотить его целиком. «Разве ты не говорил, что мы можем с легкостью сокрушим их. Тогда скажи мне, что это такое? А, говори, я, Нюся потерял дар речи. Я тоже не знаю, что случилось. Вчера они не были такими сильными. Прекратите. Сейчас не время для споров. Лицо Тяньчжэня было мрачным. После того, как армия мусорщиков покончила с игроками из засады, они продолжили продвигаться к оборонительной линии, держа свои пуленепробиваемые щиты для блокировки и время от времени ведя ответный огонь, они приближались все ближе. Самым страшным было то, что, несмотря на отстреленные конечности и пораженные пулями тела, пока их головы были на месте, после выпитого зелья они, терпя боль, продолжали сражаться. Хотя армия мусорщиков тоже понесла потери, это были ничто по сравнению с потерями их врага. Тяньчжэнь, думавший, что победа была в их руках, никогда не думал, что разрыв окажется таким огромным. Его сердце заныло. Если так пойдет и дальше, то как только армия мусорщиков приблизится к укрытию, они окажутся в зоне ближнего боя, а мы в еще более невыгодном положении, и тогда нас полностью разгромят. Остальные командиры гильдии думали о том же. Их лица потемнели, и в душе они до смерти ненавидели гильдию «Страна драконов». Тяньчжэнь глубоко вздохнул. «Мне придется сделать это ради команды. Выживание группы важнее выживания отдельного человека. Отступайте». Тяньчжэнь крепко сжал кулаки, его ногти почти впились в плоть. Он сказал глубоким голосом: «Я останусь со своими людьми и выиграю для вас несколько минут». В такой критический момент Тяньчжэнь решил лично остаться. Командиры других команд повернулись и с восхищением посмотрели на Тяньчжэня, так как знали, что не смогли бы принять такое же решение. Кивнув ему с уважением, они тут же увели свои команды к отступлению. В течение для ингредиенты, хранящиеся у темных рыцарей, перевозились в город. Превратив зомби в конвейер по изготавливанию зелий, Фан Хэн отправился в автономный режим. Когда он проснулся, было уже 2 часа дня. Фан Хэн набил себя едой и приготовился вернуться к игре. С зельем военачальника для Рошэ не должно быть проблемой справиться с игроками. «В противном случае я его переоценил», – пробормотал Фан Хэн, направляясь в учебную комнату на заднем дворе с садом. «Несколько книг, которые я принес в прошлый раз, зомби уже прочитали. Раз мне все равно нечего делать, принесу еще пару книжек. В конце концов, чтение – важное занятие». Дворецкий Сунь распоряжался, чтобы уборщики убирали задний двор. Увидев Фан Хэна, он поприветствовал его. «Мистер Фан Хэн, как вам тут живется?» «Спасибо, это место очень хорошее», — ответил Фан Хэн и потянулся. «Я давно не читал. Пойду в кабинет, чтобы немного почитать. Мистер Мо скоро вернется?» «Да, глава вернется через 2 дня. Я провожу вас в кабинет». Поговорив немного с дворецким Сунем по пути, Фан Хэн вошел в кабинет. «Что?» В кабинете была девушка в белом платье. У нее были черные волосы длиной до плеч. Она сидела перед небольшим столиком древней книгой в руках. Ее кожа была светлой, а глаза необычно большими. На первый взгляд, она была похожа на персонажа из комиксов. Девушка заметила взгляд Фан Хэна и повернулась к нему. Встретившись с его взглядом, сердце Ся Жажо подпрыгнуло, и она тут же спряталась за книгой. Фан Хэн решил поприветствовать ее. «Привет, привет, я Ся Жажо. Ты Фан Хэн? Дворецкий Сунь упоминал о тебе». После того, как Фан Хэн закрыл дверь кабинета, он обратил внимание на книгу, которую она держала в руках. «Да, это я. Ты тоже пришла почитать?» «Да». Ся Жажо кивнула. «Фан Хэн, ты изучаешь оккультизм? Я видела снаружи голубые кристаллы». Сначала дворецкий Сунь подумал, что это обычные камни. Неудивительно, что он нашел для них склад, подумал Фан Хэн и ответил. «Да, я изучаю оккультизм». «Ты тоже?» Ся Жажо многократно махнула рукой. «Нет-нет, я изучаю алхимию запечатывания. У нее много общего с оккультизмом. Алхимия запечатывания». У Фан Хэна сразу же возникли ассоциации. Продвинутый игровой мир, мир кошмаров. В тот мире мир снов и реальный мир частично смешались, и монстры под названием демоны кошмара бесчинствовали в мире. За сотни лет сражений с демонами кошмара люди овладели особой техникой – алхимией запечатывания. Люди могли использовать алхимию запечатывания, чтобы заточать демонов в запечатывающие карты. Алхимики высокого уровня могли вызывать запечатанных демонов из карт, чтобы они сражались за них. «Так ты из продвинутого мира?» «Ну, я». Ся Жажо ощущала неловкость. Избегая взгляд Фан Хэна и немного запинаясь, она ответила. «Как бы да, вроде того». Фан Хэн испытал странное чувство, подумав. «Как бы, что это за ответ? К чему эта неоднозначность?» «А, Понятно. Не спрашивая дальше, он начал искать в кабинете оккультные книги, связанные с зельями. Самым важным в данный момент было увеличить процент успеха при приготовлении зелья. Прочитав соответствующие книги, он мог получить очки опыта и повысить свой уровень зельеварения. Ся Жажо тайком поглядывала на Фанхана со спины. Спустя некоторое время она набралась смелости и встала, осторожно спросив: «Фанхан, не мог бы ты одолжить мне необработанные голубые кристаллы со склада для изучения?» «Конечно, не стесняйся. Можешь брать все, что осталось на складе. Только не давай руду никому другому», — легко согласился Фанхан, стоя спиной к ней, все еще осматривая книги. «Ах да, будь осторожна, они могут взорваться». Глава 405. Тайные манипуляции. «Спасибо», — радостно поблагодарила его Ся Жажо. «Фанхан, какие книги ты ищешь? Я прочитала большую часть книг здесь. Могу помочь». Фанхан удивленно посмотрел на Ся Жажо. «Правда, ты прочитала все это, МГМ?» Ся Жажо опустила голову. «Все же я поняла не все. Я ищу книги, связанные с зельеварением. Можешь помочь? Насколько я помню, есть три книги, посвященные зельеварению. Ты тоже знаешь о зельеварении? Немного. Зельеварение – это ветвь оккультизма, и оно связано с изготовлением алхимического порошка». Ся Жажо немного застенчиво подошла к другой стороне книжной полки. «Но зельеварение и алхимия – это две разные ветви. Алхимия фокусируется на стимулировании свойств одного средства и его очистке. Вот оно что». Фанхан кивнул, показывая, что он совсем не понимает этого. Ся Жажо подошла к книжной полке, встала на цыпочки и достала с полок две книги. «Странно, где-то здесь должна была быть еще одна. Почему-то я не могу ее найти», — пробормотала тоненьким голосом Ся Жажо, некоторое время осматриваясь. «КХМ, не страшно, двух книг вполне достаточно». Фанхан вспомнил, что та книга все еще лежала на восьмом сервере, у него не было времени вернуть ее обратно. Пройдя вперед, Фанхан взял две книги из рук Ся Жажо. Одним движением руки, одна из книг исчезла без следа. «Вау, как ты это сделал?» Глаза Ся Жажо расширились, на ее лице было любопытство. «ТСС». Фанхан поднял палец и осторожно выглянул за дверь. «Маленький фокус, не говори дворецкому Суню». Операция полностью провалилась. Прочитав последний отчет, Кау Хуай, ответственный за семикраткое сервер Федерации, положил отчет на стол и склонил голову в раздумье. Он допускал возможность победы Фанхана, но даже не представлял, что так легко. На протяжении всего сражения Фанхан и его зомби даже не показались, и все равно Альянс Игровых Союзов потерпел поражение. Силы гильдии однозначно не были слабы. Если верить отчетам, общие силы армии мусорщиков из города Эдшкрик резко возросли. Все точно как-то связаны с ним. Кау Хуай никогда не думал, что будет испытывать такое давление из-за одного игрока. Главную сюжетную линию ни в коем случае нельзя дать увести. Для того, чтобы окончательно завладеть седьмым сервером, Кау Хуай потратил более 10 лет усилий. «Ни за что не позволю вырвать плод победы из моих рук». Кау Хуай слегка надавил указательным пальцем на стол, явно рассматривая Фанхана как настоящего противника. «Чен Я, ты ведь помогала Фанхану перевозить ингредиенты в течение дня?» Чен Я не могла не нервничать, так как внезапно была вызвана для отчета перед начальством. «Да, сэр, что случилось после этого? Что он сделал после того, как ингредиенты были доставлены на склад? Армия мусорщиков очень бдительно охраняет склад. Попасть туда, чтобы провести расследование, очень трудно». Чен Я сделала паузу, задумавшись о чем-то. «Продолжай». «Вчера Рож готовился совершить нападение на убежище игроков в Эдшкрик ночью, но его остановил Фанхан. Утром Рож привел несколько человек на склад. Выйдя оттуда, он стал весьма энергичным и сразу же возглавил мусорщиков». Кау Хуай понял, что ключевым моментом были поставки ингредиентов. Вероятно, Фанхан использовал ингредиенты, полученные от нас, и каким-то образом увеличил силу мусорщиков с их помощью. Кау Хуай чувствовал себя недовольным, так как именно он предоставил партию ингредиентов. Как ни странно, они стали средством борьбы с игроками. Потакая врагу, можно навлечь на себя беду. Кау Хуай поднял голову и спросил: «Ся Чень, сколько еще ингредиентов осталось доставить Фанхану?» Солдат Федерации, который делал записи в стороне, пролистал список и доложил: «Сэр, около половины еще не доставлено. Немедленно прекратить поставку». «Есть». Солдат спросил: «Что касается начальства, в последнее время сила армии мусорщиков сильно возросла. Седьмой сервер временно переходит в состояние боевой готовности. Поставки необходимы нам самим. Скажи начальству и Фанхну, что нам нужно больше времени, чтобы подготовить другую партию. Понятно. Каухуай снова посмотрел на Чен Я. А ты немедленно прекрати помогать Фанхну с доставкой. Мне нужно, чтобы ты 24 часа в сутки следила за его передвижениями в игре, немедленно докладывая о любых странностях. Есть. Также сообщи мне точные координаты местонахождения склада темных рыцарей с ингредиентами. Чен Я была поражена. Подняв голову и встретившись взглядом с Каухуаем, она почувствовала, что Каухуай ощутил угрозу. Она подумала, теперь Федерация хочет, чтобы мы тайно преследовали Фанхна. Район города Эдшкрик 54189-27111. Свободно. Следи за Фанхном. Есть. После ухода Чен Я, Каухуай перевел взгляд на солдата Федерации рядом с ним. Самим будет неудобно действовать. Передай информацию о Фанхне и темных рыцарях Тао Юньлию. Он знает, что делать. Фанхен, мне жаль. Мне правда очень жаль, но мы получили приказ о прекращении обещанных тебе поставок. Причина в том, что сила армии мусорщиков значительно возросла, и учитывая угрозу жителям седьмого сервера, в целях защиты на сервере введено чрезвычайное положение. Как только все устаканится, мы немедленно предоставим тебе ингредиенты. ХМ. Чрезвычайное положение. Фанхен не сомневался ни секунды, когда думал об истинной причине. Почему Федерация так быстро отреагировала на этот раз? Это потому, что главнокомандующий Федерации седьмого сервера обладает хорошими оперативными способностями. Потеря половины поставок равносильна упущению половины очков вклада, которые я могу получить за изготовление зелий. Кроме того, нам нужно следить за передвижениями армии мусорщиков. Мы не можем продолжать помогать тебе с доставкой. О, вам больше не нужно божественное зелье? Мы тоже находимся в затруднительном положении из-за приказов начальства. Забудь об этом. Фанхен достал бутылочку с низкоуровневым божественным зельем и бросил ее Чен Я. Вы отлично поработали, так что я дам вам награду. Если представится возможность, еще поработаем вместе. Чен Я и два других игрока Федерации удивленно посмотрели друг на друга. Они никогда не думали, что Фанхен сдержит слово. Спасибо, нет проблем. Фанхен махнул рукой. Его не волновал тот факт, что они перестали помогать. В конце концов, он не мог всегда полагаться на других в доставке зелий, и, что самое главное, они не были настолько эффективны. Он сильно переоценил их. С учетом их нынешней эффективности, им троим понадобилась бы неделя, чтобы закончить с доставкой. Чтобы улучшить ситуацию, Фанхен подумал о новом плане. Пока он размышлял, вдалеке послышался звук гудка грузовика. Глава 406. Большие грузовики. Все обернулись, услышав гудок. Более десятка больших грузовиков ехало в направлении склада. Один грузовик за другим проехал мимо всех и остановился у склада. Осборн выскочил из пассажирского сиденья с пыльным взглядом. Фанхен, Осборн, наконец-то ты здесь. Я уже заждался. Думаешь, это так просто? Недовольно высказался Осборн. Всего здесь 17 больших грузовиков. Все грузовики из окрестностей были мобилизованы по первому требованию. Каждый грузовик с водителем и рядовым, которых можешь задействовать. Трое из Федерации прислушивались к разговору Фанхена со сборным. Их мысли были беспорядочны, а в голове всплывали вопросы. Фанхен единолично мобилизовал столько больших грузовиков, с каких это пор он имеет столь большой вес в армии мусорщиков. Насколько вырос его уровень в армии мусорщиков за эти дни? Кроме того, ради чего ему столько грузовиков одновременно? Неужели для транспортировки ингредиентов? Армия мусорщиков теперь отвечает и за транспортировку. Выходит, он предвидел действия Федерации, и какие отношения между темными рыцарями и армией мусорщиков? Фанхен и Осборн подошли к одному из грузовиков. Осмотрев грузовик, Фанхен одобрительно прокомментировал. Неплохо, 70% товаров новые. Осборн беспомощно произнес. Фанхен, это уже предел того, что можно мобилизовать за короткий промежуток времени. Я выполнил свою часть. Остальное зависит от тебя. Ты должен обеспечить достаточный запас зелий. Разумеется, я обо всем позабочусь. Кроме того, ты отвечаешь за грузовик и безопасность водителей. Если возникнут проблемы, ты должен будешь заплатить соответствующее количество очков в качестве компенсации. Хорошо, хорошо. Оставь остальное мне. Просто терпеливо жди товар завтра утром. Фанхен двинулся к складу, нетерпеливо махнув рукой и подавая сигнал охранникам, чтобы они открыли железную дверь большого склада. Затем Фан Хэн крикнул водителям грузовиков: «Загоняйте грузовики прямо на склад, груза еще много». Грузовики снова завелись и один за другим въехали на склад. «Спасибо, брат». Пока все грузовики не въехали на склад, Фан Хэн махнул рукой Осборну и последовал на склад. «ТЦ, совсем никакой искренности». Осборн покачал головой и подал сигнал охраннику на входе, чтобы тот закрыл дверь склада. Чтобы обеспечить бесперебойное производство зелий, он решил лично стоять на страже. В сторонке трое из Федерации уставились друг на друга. «Чен Я, он опять что-то планирует? Зачем вдруг столько грузовиков?» Чен Я покачала головой, выражая свое непонимание. Вэй Чунь предложил: «Может, проберемся на склад и посмотрим?» Другой игрок Федерации спросил: «Как мы попадем внутрь?» Бросив взгляд на двери склада, они увидели Осборна и нескольких старших членов армии мусорщиков, стоявших на страже у двери. Проникнуть внутрь не представлялось возможным. Отведя глаза от плотно закрытой двери склада, Чен Я покачала головой. «Начальство сказало нам следить за передвижениями Фан Хэна и импровизировать. Давайте отдыхать по очереди. Будем следить по двое. Если что-то увидите, немедленно сообщайте». Внутри склада было просторно и пусто. Достаточно, чтобы 17 больших грузовиков вместились в него одновременно. Въехав на склад и увидев сцену на складе, водители не могли не почувствовать небольшой страх. 40 высоких тиранов с сильным чувством подавления стояли в два ряда по обе стороны, образуя две человеческие стены. На весь склад разносились шипящие звуки. Алые лизуны отчетливо просматривались на земле, потолке и окружающих стенах. Тем временем, с правой стороны склада расположилась большая команда зомби. На мгновение водители представили в голове помещение компании «Метеорит», специально предназначенное для содержания зомби, а не склад армии мусорщиков. Припарковав 17 грузовиков в отведенном месте, они вышли из них. Несмотря на то, что они выпили низкоуровневое божественное зелье, они все равно испытывали скованность, когда на них глазело множество зомби. «Молодцы, сегодня вечером продолжите, а пока отдыхайте, я сам займусь транспортировкой». Фан Хэн остановился перед всеми с улыбкой. «И, пожалуйста, не бродите по городу в это время, просто отдыхайте в комнате отдыха». Пока он говорил, команда зомби разошлась в два ряда и открыла небольшой коридор. Мусорщики немного помедлили. Чтобы они не думали на этот счет, они чувствовали, что это угроза. Решив следовать указаниям Фан Хэна, они прошли сквозь густую толпу зомби и направились в комнату отдыха в задней части склада. После того, как все ушли, Фан Хэн медленно подошел к прицепу за одним из грузовиков и, опустив голову, проверил его. «Почти готово». Фан Хэн управлял тиранами сбоку, чтобы они подошли к грузовикам. «Тудух, тудух». Тираны подошли к прицепу позади каждого грузовика и улеглись в них. Затем зомби-лозы принесли дрова и обложили ими тиранов. Затем поверх дров они разложили слой деревянных досок, а на самый верхний слой сложили приготовленные ранее ящики. Под конец лизуны подбежали к грузовикам и проскользнули в щели между ящиками и дном грузовика. «Этого должно быть достаточно», — пробормотал Фан Хэн, глядя на полностью обустроенные грузовики. Дверь на склад снова открылась, когда солнце село. Фан Хэн высунул голову с переднего пассажирского сиденья и обратился к Осборну. «Я наружу, чтобы загрузить кое-какие товары. Ты знаешь, о чем я. Нужна помощь?» «Не стоит. Я справлюсь». Осборн скривил губы и кивнул. «Поторопись. Будь осторожен». Один грузовик за другим выезжал со склада. Неподалеку Чен Я и двое других, следившие за Фан Хэном, немедленно отреагировали. «Смотрите, это Фан Хэн, он выходит, он в том грузовике». Вэй Чунь быстро пересчитал грузовики, что в кузове, они выглядят тяжелыми. Чен Я нахмурилась, она заметила в кузове грузовиков большие ящики. «Странно, разве они не должны были привозить ингредиенты из лагеря темных рыцарей? Глядя на него сейчас, он планирует отправить их обратно, нам не надо последовать за ним. Оставь, немедленно проинформируй начальство». Глава 407. Повторная засада. На главной дороге, ведущей к лагерю темных рыцарей, собрались президент игровой гильдии «Левый путь» Тяньчжэнь и сотни элитных игроков из различных игровых компаний. Они провели в ожидании более получаса. Нюся был немного встревожен ожиданием. Почему никто до сих пор не пришел? Новости достоверны. Никто ему не ответил, и атмосфера была слегка напряженной. КХМ, спустя некоторое время вице-президент игровой гильдии «Святые паладины» слегка кашлянул, привлекая внимание. Не могли бы вы сообщить подробности? Это помогло бы нам лучше подготовиться. Засада была экстренной и внеплановой. Тяньчжэнь организовал ее в последнюю минуту. Другие игроки Союза знали только то, что засада была направлена на Фанхэна. По одному лишь слову Тяньчжэня они привели в это место свои команды. Дневная битва закончилась сокрушительным поражением. Но в то же время поступок игровой гильдии «Левый путь» – остаться в одиночку и отбиваться от армии мусорщиков, выигрывая время для других, завоевал доверие игроков. Да, информация абсолютно достоверна. Не беспокоя Нюся, Тао Юаньлэй ответил на вопрос. Информацию предоставил мой друг, работающий в Федерации. Все присутствующие перестали волноваться. Информация, полученная от Федерации, заслуживала доверия. Согласно информации, за помощь Федерации 5Го сервера, в качестве награды вчера ему предоставили большое количество ингредиентов. Далее лишь догадка, но мы полагаем, что он использовал какой-то особый метод, чтобы за короткий промежуток времени изготовить из этих ингредиентов зелье под названием «Зелье военачальника». Согласно тому, что вы сами видели, оно может усилить мусорщиков до пугающей степени. Большая часть ингредиентов, используемых для производства этого зелья, еще не полностью доставлена мусорщикам. Есть большая вероятность, что Фанхэн лично приедет за ними. Игровая гильдия «Левый путь» понесла тяжелые потери. Тяньчжэню срочно нужна была победа, чтобы поднять их боевой дух. Он спокойно продолжил. «Если повезет, мы сможем избавиться от Фанхэна. А если он все же ускользнет, воспользуемся этой возможностью, чтобы лишить армию мусорщиков снабжения и подготовиться к следующей битве». Все присутствующие игроки были элитой 7Го сервера. Краткого объяснения Тяньчжэня хватило, чтобы понять текущую задачу. Внимание! Там, посмотрев в ту сторону, куда указывал Тао Юаньлэй, игроки увидели свет на дороге вдалеке. Это были фары. Они приближаются. Один из игроков, смотрящих вдаль через бинокль, прошептал. Всего более 10 грузовиков. Подтверждаю, они из армии мусорщиков. Колонна грузовиков медленно ехала по небольшой дороге, направляясь в сторону засады игроков гильдии. Доложи о цели. Грузовики сильно загружены. Видимо, в них большой груз. Почему он с грузом? А что насчет количества врагов? Не паникуйте, произнес Тяньчжэнь низким голосом. Подрыв по моей команде. Приготовиться. Они смотрели, как грузовики один за другим проезжали по главной дороге. Тяньчжэнь яростно крикнул. Сейчас, бум, бум, бум, бум. Как только прозвучали его слова, земля под их ногами задрожала. Бомбы, заложенные посреди дороги, взорвались. Несколько грузовиков, оказавшихся в центре взрыва, были окружены пламенем, что вызвало вторичный взрыв. Водители грузовиков, ехавших сзади, поспешно затормозили, но не смогли вовремя увернуться. Перегруженные грузовики никак не могли остановиться и врезались друг в друга, образовав серию столкновений. На какое-то время зрение игроков было заблокировано густым черным туманом, образовавшимся в результате взрыва. «Заряжай!» – прокричал Тяньчжэнь. Воспользовавшись тем, что враг был выведен из строя, он направил небольшую группу игроков для проведения дополнительной атаки. Двигаясь вперед, каждый игрок открыл шквальный огонь из пистолетов-пулеметов по грузовикам. Утренняя битва с армией мусорщиков была все еще свежа в их памяти. После усиления зельем военачальника физическая защита мусорщиков стала ужасающе сильной. Они были столь бесстрашны, что не боялись смерти. Если их не могли убить один или два выстрела, то для большей надежности можно было добавить еще выстрелов. После непрерывной стрельбы, игроки бросились на расстояние более 10 метров от грузовиков. Никто не открыл ответный огонь, смутное предчувствие одолевало Тяньчжэня. Ночью небо было очень темным. Под светом огня, из густого дыма, Тяньчжэнь смог смутно различить несколько высоких черных теней. «Стойте!» Тяньчжэнь замедлил шаг и дал сигнал игрокам прекратить атаку. Когда выстрелы прекратились, несколько колышущихся теней вышли из горящего пламени, открыв свой истинный облик. Тираны. Откуда они здесь? Охваченные пламенем тираны двинулись вперед, отмахиваясь от пламени на своих телах, пока шли к игрокам. Зрачки Тяньчжэня моментально раскрылись, а на лбу выступил холодный пот. Их, целых 5 тиранов. Тяньчжэнь никогда не ожидал, что во время ночной операции они столкнутся с тиранами. Неужели Фанхэн управляет ими сзади? Но откуда они взялись? Бум! Ракета ударила по тирану. Тиран, по которому прилетела ракета, разлетелся. Когда он упал на землю, Тонкие лозы тут же обвились вокруг его тела. Полученные им раны заживали с огромной скоростью. Отступаем. Огонь. Не дайте им приблизиться. Все присутствующие игроки были представителями различных крупных гильдий. Услышав команду, они схватились за оружие и открыли огонь по тиранам. Однако в следующую секунду Тянь-Чжэнь услышал звук шарканья сбоку. Этот звук, а нет, было очень темно. Хотя пламя и давало определенную дальность обзора, ясно видеть было невозможно. Тянь-Чжэнь ощутил небывалое чувство опасности в глубине своего сердца. Звук становился все громче и ближе. «Что-то приближается к нам, и их много», — подумал Тянь-Чжэнь и закричал. «Световые, быстро! Пум-пум!» На поле боя было брошено несколько светошумовых гранат. Ослепительный голубой свет озарил все вокруг. Тянь-Чжэнь перетерпел пронзительную боль в глазах и огляделся. Благодаря яркой вспышке он наконец-то смог четко разглядеть обстановку вокруг. Неподвижно стоя на месте, он расширил глаза, испытывая глубокий шок. Тиранов гораздо больше 5. Так они были в прицепах. Около 20 тиранов вылезли из прицепов за грузовиками и большими шагами направились к игрокам. Еще более ужасающим был тот факт, что за ними скрывался огромный рой алых лизунов. Под воздействием высокочастотных звуковых волн от светошумовых гранат, лизуны застыли на месте. Их по меньшей мере 100. Как это возможно? Глава 408. Необоснованные слухи. Слепящий свет постепенно тускнел, а лизуны все еще находились в состоянии оцепенения. Благодаря свету игроки смогли ясно рассмотреть огромное количество лизунов, окружавших их. В этот момент они были потрясены и напуганы до глубины души. Игроки задавались вопросом, не попали ли они в засаду вместо Фанхана. Тао Юньлы с недоверием смотрел на стоящий перед ним рой зомби. Его разум был пуст. Он был шпионом, внедренным Федерацией в Игровой Союз. Согласно предоставленным данным, Фанхэн покинул город Эдж-Крик с более чем 10 грузовиками, полными ящиков, и была большая вероятность, что он направится в лагерь темных рыцарей. Но чего он не ожидал, так это того, что в ящиках окажутся тираны. «Живо отступаем!» – прокричал Тянь-Чжэнь, пользуясь тем, что лизуны все еще были в оцепенении. Выяснять, был ли Фанхэн в грузовике или нет, было уже поздно. Их одурачили, а враг пришел подготовленным. Плотный шквал пуль обрушился на тиранов и лизунов. За исключением крупнокалиберных пуль, которые могли ненадолго задержать тиранов, остальные пули не могли причинить тиранам никакого вреда. Они были заблокированы лозами под кожей тиранов. В то время как лизуны получили бонусы характеристик Фанхана, их ХП было намного выше, чем у обычных зомби. В настоящее время выживание было важнее. Игроки сражались и отступали, отстреливаясь и бросая светошумовые гранаты одну за другой. Они изо всех сил старались задержать зомби. Поскольку большинство игроков были элитой из различных игровых союзов, ситуация была относительно контролируемой. Подсказка. Арендованный вами грузовик был поврежден. Ваши очки репутации армии мусорщиков были уменьшены. Часть ваших очков вклада в армию мусорщиков будет вычтена. Подсказка. Ваши очки репутации армии мусорщиков уменьшились. Неподалеку Фанхэн вышел с пассажирского сиденья. Благодаря способности ночного видения вампирской родословной он обвел взглядом поле боя и вскоре уловил знакомое лицо среди отступающих игроков. Это был Нюся из гильдии «Страна драконов». Лицо Фанхэна слегка потемнело. «Вот ты где, паскуда!» Он не чувствовал никакой горечи из-за потери очков репутации и очков вклада. Лишь то, что из-за засады он потерял почти треть своих грузовиков и... что скорость транспортировки должна будет снизиться на порядок. Вам придется заплатить за это. Фанхэн был крайне недоволен. Взмахнув рукой, он приказал лизунам броситься вперед. Виск, виск, виск. Придя в себя, алые лизуны быстро окружили игроков со всех сторон. Эффект от вспышек становился все более и более недолгим. Нельзя больше медлить. Когда Нюся увидел, что пространство для отступления становится все меньше и меньше, он несдержанно закричал. В рассыпную. «Бегите как можно дальше». Не дожидаясь ответа, Нюся бросился со всех ног. Оставшиеся игроки беззвучно ругались, полные презрения к тому, что Нюся рванулся первым. Однако они также четко понимали, что это был лучший метод в данной ситуации. У них не было никакого тяжелого оружия, способного расправиться с тиранами. Если бы все так и продолжалось, их ждала только смерть. Видя, что Нюся со своими людьми принял решение бежать, другие гильдии тоже разбежались и скрылись. Они быстро исчезли в ночи. Неужели он сбежал? Фанхэн стиснул зубы, чувствуя внутреннее недовольство. Он не мог отвлекаться, как и распространить свой контроль на множество групп лизунов, поэтому он разделил их на две группы. Одна группа преследовала Нюся и его людей, а другая искала возможность убить остальных. Подсказка. Ваш зомби-клон-лизун получил смертельный урон. Подсказка. Ваш зомби-клон-лизун использовал навык уклонения и увернулся от атаки противника. Подсказка. Ваш зомби-клон-лизун убил игрока. Подсказка. Ваш зомби-клон-лизун умер. Серия игровых подсказок обновлялась перед ним. Не имея возможности непосредственно видеть ситуацию, Фан Хэн не мог полностью контролировать лизунов, поэтому он дал им простую команду преследовать цели. Лизуны, преследовавшие цели, быстро погибали один за другим. Осознав, что количество смертей лизунов увеличивается, Фан Хэн понял, что игроки, используя тактики, перебивают их одного за другим. Поэтому у него не осталось другого выбора, кроме как отозвать всех. Более чем через 10 минут команда зомби полностью перегруппировалась. В этой битве были уничтожены лишь треть игроков. Глядя на НПС армии мусорщиков, убирающих беспорядок, Фан Хэн тихо пробормотал. Кажется, есть небольшая проблема. Нюся установил взрывчатку посреди дороги, так что это явно была спланированная засада. И они знали, каким путем я поеду. Кто это мог быть? Мало кто знал, что я беру ингредиенты у темных рыцарей. Чен Я, Фан Хэн медленно отвел взгляд от темноты. К счастью, мусорщики не сильно пострадали. Пострадавшие при взрыве низкоуровневые члены армии мусорщиков после нескольких глотков зелья военачальника более-менее восстановились. Перегруппировавшись, мусорщики начали один за другим переносить ящики, погруженные на прицеп позади грузовиков. Все ящики были загружены компонентами телеги. Вскоре строительство телеги было завершено. Более 30 тиранов тянули большую телегу по тропинке к склону горы в сопровождении лизунов. Первоначальный план Фан Хэна заключался в том, чтобы привести тиранов на склон горы для перевозки товара, но кто бы мог подумать, что на них нападут по дороге. Оставалось только считать, что им сильно не повезло. За пределами лагеря темных рыцарей Айлэй молча смотрел на компанию тиранов, тянувших телегу, и на его лице появилось странное выражение. «Значит, исследование зомби в твоем мире уже достигло такой стадии?» «Да, не так уж далеко мы продвинулись. Все еще тратим много средств на исследование», — скромно пояснил Фан Хэн. «Хорошо». Пока элитные темные рыцари грузили ингредиенты обратно на тележку, Айлэй воспользовался случаем и отозвал Фан Хэна в сторону. «Фан Хэн, ты знаешь Ху Сюань Сюань? Кто это? Никогда не слышал о ней. Странно. Что такое?» «Ху Сюань Сюань, высокопоставленный член темных рыцарей. Она расспрашивала о тебе. Думает, что недавнее перемещение армии мусорщиков связаны с тобой». Фан Хэн слегка нахмурился. «Вероятно, она игрок. Кроме Ху Сюань Сюань, многие люди считают, что с тобой проблемы. Теперь даже высшие чины сомневаются в тебе». Подсказка. Под влиянием особых факторов, игрока, ваши очки репутации темных рыцарей снизились. Подсказка. Под влиянием особых факторов, игрока, ваша дружба с темными рыцарями ухудшилась. Сердце Фан Хэна снова сжалось. Он сразу понял, что дела плохи. Глава 409. Дилемма. Заметив небольшое изменение в выражении лица Фан Хэна, Айлэй негромко спросил. «Фан Хэн, ты ненароком не обидел кого-то?» Фан Хэн кивнул, придя к выводу, что он обидел довольно много людей. «Да, похоже на то. Если ранее, когда он попал в засаду, у него были лишь догадки, то сейчас Фан Хэн их подтвердил. Будь то в самом начале, когда его поставки ингредиентов были прекращены, в момент нападения на его транспортную команду у подножия горы, или снижение дружбы с темными рыцарями, был только один подозреваемый, который приходил на его ум. Федерация. Они тоже вмешиваются». Фан Хэн полагал, что его отношения с Федерацией достаточно хорошие, и что он у них на хорошем счету. Кроме того, Федерация всегда заявляла общественности, что приветствует все крупные игровые союзы для участия в дружеском соревновании, поэтому Фан Хэн не ожидал, что Федерация будет творить что-то за кулисами. Старый Блэк был прав в том, что Федерация прибегает к грязным уловкам, в самом деле бессовестные. Шквал мыслей пронесся в голове Фан Хэна. Правда и то, что основная сюжетная линия очень привлекательна, было бы удивительно, если бы Федерация осталась в стороне. Будучи обманутым, Фан Хэн чувствовал, как его настрой растет. «Поскольку Федерация уже сделала свой шаг, я должен избавиться от трех шпионов». «О чем задумался, брат?» Айлэй похлопал Фан Хэна по плечу. «Не бойся, я на твоей стороне. Если появятся какие-нибудь новости, сразу же сообщу. Спасибо. Фан Хэн сосредоточился на основной сюжетной линии. С тележкой и тиранами было намного проще перемещать ингредиенты. Тираны неоднократно перемещались по склону горы, перенося ящики к подножию горы. Затем ингредиенты у подножия горы доставлялись в штаб-квартиру на грузовиках. Поначалу Фан Хэн был оптимистично настроен, что сможет завершить транспортировку за одну ночь. К сожалению, в результате засады он потерял 5 грузовиков, поэтому эффективность транспортировки значительно снизилась. Кажется, за одну ночь тут не справится. Фан Хэн обратился к Айлию. «У тебя еще есть грузовики, может, одолжишь мне еще?» Поздно ночью. Штаб-квартира 7-го сервера зомби-апокалипсиса. Провал. Каухуай снова и снова просматривал отчет, представленный Тао Юаньлием. Орда зомби, сотни лизунов, более 2 десятков тиранов – это были не обычные зомби, а особые усиленные зомби, боевая мощь которых превосходила силу обычных. Отряды игроков, сформированные основными гильдиями, едва могли сопротивляться и рухнули при первом же столкновении. Читая эти строки в отчете, Каухуай ощутил, как его сердце медленно сжимается. Операция была моей задумкой, и она не только не удалась, но и привела к потере многих игроков из основных игровых гильдий. Каухуай слегка сжал кулак. Чем больше он знакомился с Фан Хэном, тем больше тревожился. Учитывая текущую степень развития Фан Хэна, игрокам из игровых гильдий было бы сложно с ним бороться. Каухуай постукивал пальцем по столу, издавая ритмичный звук. Охранник Сиачень с тревогой стоял неподалеку. Он знал, что постукивание пальцами было привычкой Каухуая. Каждый раз, когда Каухуай принимал важное решение, это было его маленькой привычкой. Спустя некоторое время постукивание прекратилось. Сиачень, да, игрок зомби-апокалипсиса 7-го сервера Фан Хэн вопреки постановлениям Федерации присоединился к внутриигровой организации «Армии мусорщиков». Каухуай слегка призадумался и продолжил. «Я надеюсь, что игрок Фан Хэн немедленно покинет армию мусорщиков. Федерация будет учитывать вклад игрока Фан Хэна в сопротивление антифедеральной организации при вынесении решения. Такова общая идея. Попроси кого-нибудь составить заявление, и пусть разошлют его». «Есть». Каухуай глубоко вздохнул. Фан Хэн только вошел на 7-й сервер и его плацдарм слаб. За годы тяжелой работы Федерация заполучила более 90% контроля над темными рыцарями. После опубликования заявления у Фан Хэна лишь два варианта. Первый – выйти из состава армии мусорщиков. Таким образом, его миссия основной сюжетной линии остановится. Опираясь на свое значительное положение в рядах темных рыцарей, Каухуай был уверен, что сможет полностью изолировать Фан Хэна от основной сюжетной линии. Если же Фан Хэн решит не выходить из игры, не страшно. Тогда у Федерации 7-го сервера будут законные основания предпринять меры против Фан Хэна. Вернувшись на центральную площадь города с первой партией грузовиков с ингредиентами, Фан Хэн заметил, что Рош вернулся с полной победой. В течение дня Рош не только разгромил игровую гильдию «Левый путь», но и уничтожил 3 убежища выживших подряд. В настоящее время Рош находился на площади и руководил мусорщиками, сортируя припасы, награбленные снаружи. На площади лежало много раненых членов армии мусорщиков. Они полагались на зелье военачальника, чтобы восполнить свою выносливость и восстановиться после ранений. Ха-ха-ха. Фан Хэн, наконец-то нашел тебя. Твои зелья просто чудо. Сегодня была потрясающая переломная битва. После нескольких сегодняшних побед Рош был в приподнятом настроении. В эти дни в убежищах собралось большое количество выживших, вооруженных автоматами. Они думают, что смогут остановить нас этими пукалками. Ха-ха. Ну и чушь. Завтра утром совершим еще один рейд. Полностью уничтожим оставшиеся убежища и лишим их всех припасов. Злорадно заявил Рош. С энтузиазмом произнеся свою речь, он подошел к Фан Хэну и полушепотом сказал. Фан Хэн, я знаю, что Осборн завтра утром развезет зелье военачальника по нескольким близлежащим районам. Так что, прибереги для меня несколько ящиков отборного. Без проблем. Подсказка. Ваш рейтинг благосклонности Роша значительно вырос. Подсказка. Ваши очки репутации армии мусорщиков увеличились. Мои очки репутации темных рыцарей уменьшились, но армии мусорщиков увеличились. Шпионы начинают действовать. Фан Хэн почувствовал усталость. Он оглядел площадь. Чен Я и 2 других игрока Федерации все еще стояли в углу площади, наблюдая за происходящим. Заметив взгляд Фан Хэна, все трое синхронно опустили головы. Поразмыслив мгновение, Фан Хэн кивнул и заговорил. «Кстати, Рош, есть небольшая просьба по поводу производства зелий. Хочу привлечь несколько человек, чтобы они помогли мне кое с чем. Конечно, действуй на свое усмотрение. Я даю добро. Кто бы это ни был, можешь запрягать их». Рош ничего совершенно не волновало. Пока он получал не несколько, как было до этого, а большое количество высококачественного зелья военачальника, он был готов позволить Фан Хэну мобилизовать даже десятки людей. «Большое спасибо». Фан Хэн улыбнулся. «Теперь, как мне разыграть их? Заставить сортировать ингредиенты для зелья в течение дня? Нет, они могут слить формулу зелья. Заставить их целый день перетаскивать бревна в лесу? Или, может быть, поручить им напасть на убежище обычных игроков?» Пока Фан Хэн думал, как выместить свой гнев, на его сетчатке появилась игровая подсказка. «Подсказка. Вы получили срочное сообщение из игровой кабины. Содержание сообщения. Произошло кое-что важное. Когда появится возможность, выйди. Нужно обсудить это». Увидев игровую подсказку, Фан Хэн нахмурился. Он вернулся на склад зелья и вышел в офлайн. Глава 410. Контрмеры. «Хотят, чтобы я отступил и добровольно покинул армию мусорщиков, иначе они могут внести тебя в список опасных людей Федерации, включая риск угодить в розыск». Слушая объяснение Мо Цзявэя, Фан Хэн развеселился. «Не вышло с грязными играми, так теперь в открытую, это не смешно, нам нужно решить это. Федерация седьмого сервера очень влиятельна в игре, неразумно сражаться с ними лоб в лоб. Тем более, как только они выдадут ордер на твой арест, инспекционная команда Федерации в реальном мире может явиться и силком увести тебя». Мо Цзявэй был очень встревожен, пытаясь найти решение. «Почему бы тебе не согласиться на поверхности, но в реальности поступать так, как ты хочешь? Другими словами, вместо того, чтобы сражаться с ними лоб в лоб, можно бросить им вызов за кулисами. Это касается основной сюжетной линии 7-го сервера. Нет сомнений, что Федерация будет соперничать с нами. Если мы отступим на этом этапе, то нам придется отступать бесчисленное количество раз. Если я не откажусь от участия насовсем, Федерация не отпустит меня». Фан Хэн серьезно задумался, а затем продолжил. «Мы действительно можем не бросать им столь явный вызов. Просто уловка послушания на поверхности будет слишком заметной. Тогда что же нам делать? Потянем время несколько дней и посмотрим, каким будет их следующий шаг. Однако, не стоит забывать и о тюрьме на восьмом сервере». Фан Хэн чувствовал нехватку времени, думая о восьмом сервере. «Давай так, чтобы Федерация не нашла повод для придирок к восьмому серверу, номинально тюрьму передадим тяжелой промышленности Северной реки». Мо Цзявэй одобрительно кивнул. «Ладно, я попрошу кого-нибудь выпустить новости и объявить, что тяжелая промышленность Северной реки отказывается от сотрудничества с тобой. Тогда мне надо предупредить четвертого дядю и попросить его побыстрее вернуться, чтобы инспекция не постучалась к нам в дверь. Да, это всего лишь Федерация». Фан Хэн потер запястье, выглядя как ветеран. Несмотря на свою громкую репутацию, недавно ночная сова надрала им зад. Не такие уж они и великие. Я покажу им, кто силен. Кроме того, вещь, на получение которой Федерация тратит столько усилий, должна быть очень ценной. Текущее понимание Фан Хэном основной сюжетной линии игры было все еще смутным. Он знал, что конечной наградой было владение игровым миром, но он не знал, что именно подразумевалось под владением. Но он понимал, что раз Федерация может быть настолько бесстыдной ради этого, оно очень важное и значимое. Верно. На миг Мо Цзявэй тоже почувствовал рвение. Ну и что, что это Федерация? Разве они тоже не игроки? Учитывая, что они с Фан Хэном проделали огромный путь как одна команда, Мо Цзявэй полностью доверял Фан Хэну. Поэтому он твердо решил побороться с Федерацией. «Я позабочусь о восьмом сервере. Тяжелая промышленность Северной реки – немалый бизнес. Федерации придется дважды подумать, прежде чем связываться с нами. Кроме того, инспекция может прийти за тобой в любой момент. Будет безопаснее, если ты останешься здесь на следующие два дня». Пока они обсуждали, зазвонил телефон Фан Хэна. «Чэнь Юй, Фан Хэн, ты как?» Чэнь Юй только сейчас просмотрел сводку, опубликованную седьмым сервером. Отчитав своих товарищей за их идиотские действия, он позвонил Фан Хэну. Так долго общаясь с Фан Хэном, он хорошо знал его характер. С таким угрожающим заявлением было бы просто чудом, если бы Фан Хэн склонил голову и безропотно покинул армию мусорщиков. Даже если он уйдет под давлением, Он определенно не оставит все просто так. Чэнь Юй не хотел видеть в Фан Хэне врага, будь то публично или лично. Фан Хэн пожал плечами и ответил спокойным тоном. К счастью, это небольшая проблема. Все под контролем. Да. Чэнь Юй почесал голову. Я хотел сказать, что объявление, выпущенное Федерацией, было сделано от имени седьмого сервера. Я все понимаю. Это не имеет никакого отношения к вам. Воля организации не означает индивидуальную позицию. Я попросил некоторых друзей обратить внимание на этот вопрос. Похоже, они не шутят. Они уже представили запрет на твое имя и объединяют усилия с профсоюзами игроков седьмого сервера, чтобы атаковать армию мусорщиков. Друг также передал мне, что Федерация седьмого сервера уже работает над транспортировкой крупнокалиберного оружия, специально предназначенного для борьбы с тиранами, в район города Эдшкрик. Фан Хэна заволновался. Полагаясь на тиранов и зелье военачальника, иметь дело с игроками гильдии было проще простого. Но вкупе с Федерацией, это дело набирает обороты. Поскольку Фан Хэн молчал, Чэнь Юй долго колебался на другом конце телефона, прежде чем продолжить. Фан Хэн, почему бы тебе просто не вернуться на восьмой сервер? Пока я здесь, гарантирую, что тебя никто не тронет. Да ладно, все не так критично, недовольно ответил Фан Хэн. Кроме того, зачем делать такое заявление, когда завтра тебя могут уволить? Если такое случится, приходи ко мне в тюрьму. Пока я, Фан Хэн, нахожусь в тюрьме, гарантирую, что тебе найдется место. Чэнь Юй ненадолго застыл, но в то же время он почувствовал облегчение. Раз он находит время для шуток, то с ним все в порядке. Это же всегда невозмутимый Фан Хэн. Хорошо, спасибо за информацию. У меня еще есть дела. Поговорим в следующий раз. Положив трубку, Фан Хэн посмотрел на Мо Цзявэя, который стоял в стороне. Мо Цзявэй мрачно и в нетерпении смотрел на Фан Хэна. Что случилось? Ничего хорошего. Федерация седьмого сервера уже готовится к сотрудничеству с основными гильдиями игроков седьмого сервера, чтобы вместе справиться с армией мусорщиков. И конечная цель Федерации – прекратить мое вмешательство в основную сюжетную линию, добавил Фан Хэн. Мо Цзявэй показал расстроенный вид. Вот и следующий шаг. Так у тебя есть план? Что ж, Фан Хэн задумался. Сила противника снова возросла. И чтобы сохранить баланс, нужно усилить свою собственную боевую мощь. Относительно клонов-зомби, то у исследовательского института нет времени на их модернизацию. Институт полностью сосредоточен на исследовании метеорита первого поколения. А что касается зелья военачальника, то я мог бы найти способ улучшить его действие и, в свою очередь, увеличить общие силы армии мусорщиков. При этой мысли глаза Фан Хэна загорелись. Командир армии мусорщиков, Кук Барн, который исследовал и создал зелье военачальника, также был старшим научным сотрудником компании «Метеорит». Было очень сложно улучшить действие зелья путем научных исследований, не говоря уже о том, чтобы сделать это за короткий промежуток времени. Поэтому Фан Хэну пришлось рассмотреть относительно ненаучные методы, оккультизм и зельеварение. Осенило его. Фан Хэн полагал, что Мо Юньсиа должен знать о зельеварении. Однако Мо Юньсиа сейчас не было на вилле. Точно, она все еще там, подумал Фан Хэн, вспоминая Ся Жажо, которую он видел в кабинете днем. Я могу обратиться за помощью к лучшему ученику, который прочитал все книги в кабинете. С этой мыслью Фан Хэн помчался в гостевую комнату, чтобы попросить ее о помощи в улучшении зелья. Тем временем Мо Цзявэй, который все напряженно обдумывал, увидев, что Фан Хэн выбежал на улицу, побежал за ним. Фан Хэн, куда ты идешь? Чтобы найти кое-кого, на улице посреди ночи, это не опасно, ты уже можешь разыскиваться инспекционным бюро, будь осторожен. Глава 411. Полулюди. Она не здесь, кого вы ищете? Ся Жажо. Дворецкий Сунь был разбужен шумом в коридоре и в пижаме вышел проверить обстановку. Он с подозрением посмотрел на Фан Хэна и Мо Цзявэя. Что это они делают посреди ночи перед комнатой девушки? Господа, время позднее. Что такого важного, что вы пришли сюда в такое время? Произнес дворецкий Сунь. Мо Цзявэй сделал два шага назад, показывая свою невиновность. КХМ. Лицо Фан Хэна покраснело. В игре день и ночь быстро сменяли друг друга, так что он не заметил, что уже глубокая ночь. Ломиться в комнату девушки в это время суток было неуместно. Я искал Ся Жажо, чтобы обсудить с ней некоторые вопросы, связанные с оккультизмом. Прошу меня извинить, так как мы изучаем одно и то же, переволновался, пришел сюда без задней мысли. Неловко объяснил Фан Хэн, и не учел время. Дворецкий Сунь недоверчиво посмотрел на него, показывая, что он совсем не верит словам Фанхуна. «Изучать одно и то же, как ты можешь сосредоточиться на учебе, если носишься туда-сюда каждые несколько часов?» Мо Цзявый пропустил вопрос мимо ушей и спросил: «Дворецкий Сунь, где Жажо? Ее нет в своей комнате?» Дворецкий Сунь тоже был озадачен. Он подошел к двери, окинул взглядом темную комнату, а затем ответил: «После ужина она спросила меня, где находится склад, в котором хранится руда. Возможно ли, что она все еще на складе? Я отведу вас». Дворецкий Сунь тоже беспокоился о безопасности Сяжажо, поэтому он направился на склад. На заднем дворе дверь склада была плотно закрыта. Скрип. Толкнув дверь склада, все трое одновременно замерли на пороге. Фан Хэн поднял брови и удивленно повернулся к Мо Цзявэю, бросая на него вопросительный взгляд. Не заметив взгляда Фан Хэна, Мо Цзявэй застыл в шоке. В центре склада стояла Сяжажо. Пальцы ее ног находились на высоте менее 10 сантиметров от земли. Она парила в воздухе. Вокруг ее тела быстро вращалось большое количество голубой кристаллической руды. Возможность использовать активные навыки вне игры была самой очевидной особенностью материализации 3-го уровня. Потрясенный Мо Цзявэй негромко спросил Фанхэна: «Что происходит?» Фанхэн потерял дар речи. «Ты спрашиваешь меня?» Мо Цзявэй открыл рот, не произнося ни слова. У него сложилось глубокое впечатление о Сяжажо, как об очень пугливой девушке. С юных лет она часто проводила время в кабинете Мо Юньсе. Каждый раз, когда Мо Цзявэй видел Сяжажо, она опускала голову и ускоряла шаг, проходя мимо. С годами все стало немного лучше, но Мо Цзявэй впервые осознал, что она такая способная. Стук. Сяжажо приземлилась на землю и открыла глаза, заметив присутствующих. «Ой, почему вы здесь? Хотите улучшить зелье?» В гостиной Сяжажо, выслушав объяснение Фанхэна о его желании улучшить зелье, выглядела озадаченной. Усовершенствовать зелье непросто, потому что метод преобразования в зельеварение не совсем последовательный. Чтобы улучшить эффект, алхимики проводят особую очистку ингредиентов. Но с точки зрения зельеварения большинство, слушая лекцию по зельеварению, Фанхэн внезапно стал сонливым. По крайней мере, Фанхэн имел некоторую основу в зельеварении, а вот Мо Цзявэй витал в облаках, его веки подергивались. Менее чем через 2 минуты Мо Цзявэй уснул на диване рядом с ним. Подсказка. Вы обсудили зельеварение, алхимию и оккультизм. В результате вы приобрели определенные знания. Вы получили 33 очка опыта навыка основы зельеварения и 55 очков опыта навыка основы оккультизма. Что происходит? Очки опыта зельеварения и оккультизма увеличились. Неожиданное появление игровой подсказки взбодрило Фанхэна. Появление подсказки вне игры было редкостью. Фанхэн не мог оторвать взгляд от Сяжажо. Удивительно. Я общался с Мо Юньсе по поводу оккультизма. Почему же тогда не было никаких подсказок? Почему я не получил ни одного очка опыта? Фанхэн, на моем лице что-то есть? Сяжажо заметила взгляд Фанхэна. Ее лицо слегка покраснело и она опустила голову. Взволнованный Фанхэн спросил: «Это игровая подсказка. Разве ты не получила ее?» «А?» Сяжажо удивилась, а затем ее выражение лица потемнело. Не поднимая головы, она тихо пробормотала: «Прости, Фанхэн, я не была с тобой честна. На самом деле я получила век». «Так вот оно что, она получила век». Сердце Фанхэна заколотилось.